Масаль Баб. Тафсиру лаятайни фи Али Имран. То есть тафсир двух аятов из суры Али Имран. Мы их разобрали с вами. Баракулу фикум. Куда я? Масаля номер два. Нахью сарихан каули ляу из-за особо качай. То есть явный запрет на произношение, если бы в случае, когда что-то случилось, какая-то неприятность. Третье. Та'лилю мас'али тебе анназалики яфтаху амаль шайтан. То есть причина это является, причиной этого запрета, то, что при употреблении этого выражения открывается возможность для козни шайтана. Четвертое. Иршаду аль-иршаду ля калями ляхсан. Или калями ляхсан. То есть прекрасные слова, просто самоуказание с пророк Салсан, а прекрасные слова, которые необходимо произносить в таких случаях. А это фадар мной машафат. Пятое. Алямру бильхир саляма йенфау малистиана тибилля. Повеление настойчивости стремиться к полезному, проявление настойчивости стремиться к полезному и спрашивая при этом помощи у Аллаха. Шестое. Нахью андид дзалик вагуаль аджз. Запрет на то, что противоречит этому, то есть на проявление слабости и бессилия в стремлении к чему-то полезному. Баракаллаху фикум. Шейху задали вопрос. Кайфа нухариджу каули наби саллаллаху алейхи ва саллям ля уля ана ля кана амми фи дар кил асфаль мин ан-нар. То есть как понять хадис, если бы не я, то Абу Талиб, мой дядя, был бы на самом дне ада. Шей говорит, каулюль кайль, слова человека, ля уля фулян ля кай наказа, если бы не такое-то, то было бы так, муни амингу васара ширкан ля взин ва наута ширк. То есть это является запретным и является ширком в словах. Ля нагу низбату ля ниамати ля гайри ля хиджалю аля, потому что этим самым он приписывает милость кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха. Якуля уля фулян для особо никады. Говорит, если кто-то говорит, если бы не такой-то, то со мной случилось бы такое-то. Уля уля фулян анкана муджида джаидан маи ля кана хасаль каза указа. Говорит, если бы этот человек хорошо сам, то есть ко мне не проявил, то есть хорошее отношение, со мной случилось бы так и так. Уля уля саяра аннага кауят ля кана галякат. То есть если бы машина не была сильной, галякто, то я бы погиб. Уля уля кана каза ля кана каза. Если бы это не было так, то было бы так. Мимма фиги таалеку дафин никум ахусули ниам ля ахди мин аль-махлюкин. Когда человек приписывает благо какие-то, или то, что его оберег кто-то от какого-то несчастья кому-то из создания. Вальваджиб аль-ибад ан юнсибу ниама, ан янсибу ниама иля Аллахи джалля уаля. Является обязательным для рабов приписывать милости Всевышнему Аллаху Субхану Аталя. Лянна гуаллази юзди ням, потому что он тот, кто дает милости. Кали джалю аля фи сурати ням, ма бикум ва ма бикум и ниаматин фа мин Аллах, сумма иза массакум ад-дурру иляхи тадж арун. Любая, что, какая бы милость у вас ни была, это от Аллаха, а если с вами что-то случается, вы к нему взываете. Кали джалю айдан фи сурати нафсага я арифуна ниамат Аллахи сумма инкирунага. Они знают милость Аллаха, потом отрицает их. Фальваджиб аль-абдиль муслим ан янсиба ниама издан ва тафдилан ва инааман лиллахи джалля уаля. Поэтому является обязательным для мусульманина приписывать милости, то есть то, что их дал, и то, что это Аллах милость проявил Всевышнему Аллаху субхана ва тааля. Ван яталлака кальбаху биллази джаля тилька ниам тасулю иляй. И связывать свое сердце он должен с тем, кто так сделал, что эта милость дошла до него. Ваннаса ульхаль, то есть Всевышний Аллах. Ваннаса ульхаль, куаля сбаб, инна магия, фадлю мин Аллах зауджаль. А люди, создание, причины, это тоже по милости Аллаха. Джааля гаазбабан, то, что Всевышний Аллах сделал их причиной. Фафулянун мин аннас, джааля гуллаху сабабан. То есть какой-то человек Всевышний Аллах сделал его причиной. Лика ясуля алейка аннаф антарикахи. То есть чтобы польза какая-то пришла к тебе через него. Амма нафи филь хакика, на самом деле тот, кто дает эту пользу, фагу Аллаху джалля уаля, это Всевышний Аллах джалля уаля. Ва изан дафаат анка ниама, фаллази дафаагу Аллаху джалля уаля. Если с тобой, то есть, была предотвращена какая-то, ва изан дафаат анка ниама, то есть, если какое-то благо не дошло до тебя, фаллази дафаагу Аллаху джалля уаля, би вас ты сабаб, дальтун махлюк, то есть Всевышний Аллах, Он тот, кто остановил, то есть это благо, что оно до тебя не дошло по причине какого-то создания. Имма адами, то есть может быть это человек, ва имма гайру адами, или же не человек. Фаяджибу низбату ниам или Аллахи джалля ва аля, поэтому все милости надо приписать Аллаху субхана ва тааля. Поля тонси ниаматан ли гайри субхана, поэтому не надо приписывать какие-то милости кому-либо, кроме Аллаха субхана ва тааля. Ваман насабага ли гайри субхана угуа дахлюн фи хаули ля джалля, и тот, кто себе приписывает милости кому-либо, кроме Аллаха, то он заходит в аят. Яарифуна ниамат Аллахи сумма юнкирунаха, они знают о милостях Аллаха, затем отрицают ее. Амма аль-хадис аль-лази фи сахих мина ан-наби саллаллаху алейхи ва саллям суля хал нафа'ат аммака абу талиб бишай, когда у него спросили, дал ли, сделали ты что-нибудь полезное для Абу Талиба, каля хуа фи дахдахи мина ан-нар, он сказал, он в самом верхнем слою ада. Валяуляна лякана ман фи дарки ль-асфали лякана фи дарки ль-асфали мина ан-нар, если бы не я, то он был бы на дне ада. Калю алейхи саллаллаху алейхи ва саллям ляуляна, сказал пророк саллям, если бы не я, газа фи дикру ля амалихи алейхи саллаллаху алейхи. Тут он рассказал о своем деле. Вафтарака ан каулихи каил ляуля фулян ля хасаля каза. То есть чем отличается это выражение от того, кто говорит, если бы не такое, то случилось бы так. Джихатуль уля, то есть первое, анна залика кауль гуа лязи хасат ля гуньяма. Ау индафат ан гуньяма. То, что тот человек, который говорит, если бы не так, то было бы со мной так, он говорит о себе. То есть о том, что с ним что-то случилось, или же что была предрешена какое-то наказание. Наби Гуна Юхбиру Ансане Гибиами. А Проксался не о себе говорит, а говорит о своем дяде, то есть о том, что он сделал со своим дядем. Ванна Амма Гуиндафат Ангу Никма. И то, что его дяде как бы было облегчено наказание, фазалика фильму тахадис аль-лази та'алла кукальбу биль-лази нафагу. Аудафа Ангу Дар. И поэтому, то есть тут нету того, что тот, кто рассказывает, связывает свое сердце с кем-то или с чем-то. С тем, кто дал ему какую-то пользу или отвратил от него какой-то вред. Амма каулю наби саллям. То есть, когда человек говорит, если бы не так, то со мной было бы так. То есть, он вот это, если бы не тот, связывает свое сердце с тем, правильно? А пророк саллям говорит, если бы не я, он же свое сердце ни с кем изначально не связывает, потому что он вообще не о себе говорит. Амма каулю наби саллям фагуа ихбара нафи или гарю. Пророк саллям все, что рассказывает о том, что он, то есть, стал причиной пользы кому-то. Поля сафи италю куль кальфинди хакай няма. То есть, он не связывает свое сердце ни с кем, пророк саллям, в том, что была остановлена какое-то зло, а у хусули нема, или же было какое-то благо, лигари ля джаллавали, то есть не связывается сердце с кем-то, кроме Аллаха. Ваза вачта, сын с одной стороны. Файкуна идан маана дарика львач анна лязи нуги ангу ли илляти алляти минаждиха нуга ан каули ляуля ана ан якуна фия низбату нем лигари ля. И поэтому, то есть смысл, или же лицо того, почему, который указывает на причину, из-за которой было запрещено, то есть слово приписывать какую-то милость кому-то, то, что человек приписывает эту милость кому-то, кроме Аллаха субхана ва тааля. С какой стороны? Минджихати тааллукуль кальби ляззи хасаля ляху ниама. Тем, что он связывает свое сердце с тем, по причине кого произошла та или иная милость. Хаза гайру варит фи каули наби саллям. А этого нет слова пророка саллям. Ля уляана ля кана фи дарки мин ас-саллям. То есть, если бы не я, то он был бы на самом дне огня. Ляна ва алейхи саллям ляйса гуа ляззи хасаля ляху ниама. То, что пророк саллям, это не с ним это какая-то милость случилась. Война могу мухбирун анфель гилями. А все, что он рассказал, то, что он сделал со своим дядей. Второе, ваджусанья наби саллаллаху алейхи ва саллям кадбайяна нафу лями минджати шафая. То, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям указал, что польза с его стороны дяди была, это с чем? Со стороны шафа, заступничества. Гуа яшву лями, он заступился за своего или заступится за своего дядю. Хатта якуна фи дахдахи минанар, что он будет на самом верхнем, в самом верхнем слою огня. Покаулю ля уляна ля кана фидар кляс минара, его слова, если бы не я, то он был бы на дне огня. Я не ля уля шафати, то есть если бы не мое заступничество. Вамалюм бин нусус и шар, то есть общеизвестно из контекста шариата. Анна уалей салсалям юкрам уби шафа, то что пророк салсалям будет дано заступничество. Вайота шафа фагуа сайлин вагуа сабу мин разбаб. То есть он тот, кто попросил, он является одной из причин. Вальмутафадль хакикатан гуала. На самом деле эту милость будет проявлять кто? Аллах. Так аннаху каля алейхи салям, как будто бы пророк салям сказал, бидами вити альмина, как мы это знаем, аннаху яшфа алями, то, что он будет заступаться за судья, так аннаху каля, как будто бы он сказал, ля уля анна Аллаха шафа анифи, если бы Всевышний Аллах не сделал бы так, что я буду заступаться за него, ля кана фидар киасу минар, он бы был на самом дне огня. Халяся фиги би ваджайн джамия талли куль кальби гайля. И поэтому, то есть в этих двух ответах нет никакой связи сердца с кем-то, кроме Аллаха. Фисульня, то есть в том, что случается какая-то милость, а у индифан нет, или же останавливается какое-то несчастье. Мимма якуна фи хаулю каль, в отличие от того, кто, если кто-то говорит, ляуля фулян ля хасаля кэзва кэзва, который говорит, если бы не такой-то, то случилось бы так и так. Ляуля саяра ля хасаля кэзва, если бы не машина, то было бы так. Ляуля таяр ля хасаля кэзва, если бы не летчик, то было бы так. Ляуля альбайт ля кана мухассанан ля хасаля кэзва, если бы этот дом не был бы огорожен или защищаем, то случилось бы так. Ванаху далька мимо фиги таалюкуль кальб. Ман хасаль тлагу няма биль махлюк. И тому подобные, то есть слова, когда кто-то связывает свои сердца с тем, от кого, то есть, когда случается с кем-то какое-то благо из созданий. Баракаллаху фикум. Бабу нахи ан саббир рих. Глава о запрете ругать ветер. Анубай ибн Кааб رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به رواه الترمذي. Убай ибн Кааб рассказывал о том, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям сказал: не ругайте ветер. И если вы увидите в нем то, что вам неприятно, то скажите: «О Аллах, мы спрашиваем у тебя добра этого ветра, добра, которое он несет с собой, и добра, которое ему велено творить. И прибегаем к тебе от зла этого ветра, зла, которое он несет с собой, и зла, которое ему приказано творить». Шей говорит: «Бабу нахи ан саббир рих», то есть глава о запрете ругать ветер. «Ар-рих махлюкун мин махлюкати ллахи мусаххар». Ветер является одним из созданий Всевышнего Аллаха Субхана Таля, подчиненным. Вахия вахидату риях, то есть рих — это множественное число слова, единственное число слова риях, ветра. Юджри Аллаху джалля вааля кама яша, Всевышний Аллах направляет ветер, как захочет. Вахия ля тамлякуша, и сам ветер ничем не владеет. Таддахр, подобно времени. Ля ямлякуша, ничем не владеет. Валя юдаббируам, и ничем не управляет. Фасаббу рих касаббид дахри. Поэтому тот, кто ругает ветер, подобен тому, кто ругает время. Ярджу филь хакыкати или авиати ляхи джалля вааля. На самом деле, в своей сущности, это ругание возвращается к оскорблению Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Лианна Аллаху гуа аллази юсаррифу риха кайфа йаша. Так как Всевышний Аллах, он направляет ветра, как пожелает или куда пожелает. Я тебе рихи би амрин макрух. Иногда Всевышний Аллах делает так, что этот ветер приносит с собой что-то нежелательное. Файзакиру ливада биттаубу валинаба. И этим самым он напоминает Всевышний Аллах своим рабам о покаянии. Файзакиру ливада биамрин кудратихи алейхим. Напоминает рабам о том, что он мощен над ними. И то, что они не могут, то есть или то, что они нуждаются в нем, субхана ва тааля. То есть и не могут остаться без него даже на мгновение моргания глаза. Иногда направляет ветра, то есть многочисленный фасуяхиру хаджалю аля лимафиги мин маслях талибад. Иногда подчиняет ветра так, что в этих, из этих ветров рабы видят пользу, то есть польза им бывает. Фарих идан лятам ликучай. И поэтому ветер сам по себе ничем не владеет. Хазальбаб акадагу либаяни тахрим саббирих. Поэтому шейх привел эту главу, чтобы рассказать о запрете поношения ветра. Тама акада макаблягу либаяни анасаббадагр ля юджузу мухарам ля нагуадиятул ладжалван. Как и привел главу, которая до этого предшествовала, это то, что о запрете ругать время, и то, что это является запретным, так как в нем оскорбление Всевышнего Аллаха. Хадальбаб минджинси зак. Этот раздел очень похож на прошлый. Валякин хада яксуру укугу. Однако это очень часто, то есть, случается. Фафрада би кафрати. И поэтому шейх привел его отдельно, из-за того, что люди часто попадают. Фикли би кафрати укуги, валихаджити иля танбиги алей. Так как, то есть, была нужда показать это или рассказать об этом. Каль, он сказал... Баб нахиан саббирих, то есть глава о запрете ругать ветер. Аннахиль тахрим. То есть этот запрет указывает на то, что это является харамом, запретом. Васаббу грех якуну бишатмиха аубиляниха. То есть поношение ветра каким образом бывает? Ругание ветра, когда человек начинает поносить его.

То есть люди побежали к нему навстречу, а это шло наказание. Представляете, как страшно. فإذا الخوف من الله جل وعلا إذا ظهرت هذه الحوادث أو تغييرات من السماء في الأرض واجب الله جل وعلا يتعرف إلى العباد بالرخاء كما أنه يتعرف إلى العباد بالشدة. То есть поэтому страхом перед Аллахом Субхана ва Тааля, если нечто подобное, какие-то случаи, что что-то происходит, какие-то несчастья, что-то в природе, какие-то изменения в небе, бояться Всевышнего Аллаха является обязательным. Всевышний Аллах Субхана ва Тааля знакомит себя со своими рабами либо через нечто благое, точно так же иногда через какие-то наказания. Хатта ярифу ва яляму рубубийятаху ва каграху ва джабаруту ва яляму хильмаху ва таваддудуху ва рахмату айдан. Чтобы они знали его господство, будь это со стороны величия Субхана ва Тааля, то есть его наказания, или со стороны его снисхождения, любви, милости к его рабам. Фаидан идараль абда ма якраху ядуллаха. И поэтому, если человек увидит что-то такое, что ему неприятно, он должен обратиться к Всевышнему Аллаху за помощью. Саля Аллаху бикаули, он просит Аллаху мина насалюка мин хайри хазихи рих, ва хайри мафиха, ва хайри ма умират би, ва наузу бика мин шарри хазири, ва шарри мафиха, ва шарри ма умират би. То есть говорит, о Аллах, истинно мы и спрашиваем у тебя добра этого ветра, добра, который несет с собой, и добра, который ему велено творить, и прибегаем к тебе от зла этого ветра, зла, который несет с собой, и зла, которое ему приказано творить. Что касается масаиль этого баба, первая масаля нахи ансаббирих, то есть запрет ругать ветер, как это видно из этого хадиса. Вторая масаля аль-иршат иля калямин нафи дара аль-инсана ма якрах. То есть наставление говорить добрые слова, когда человек видит то, что ему неприятно. Третье иршаду иля аннаха маамура. Указание на то, что ветер подчинен воле Аллаха. Четвертое аннаха каттумару бихайрин ва каттумару бишар. То, что ветру иногда может быть приказано нести с собой добро, а иногда может быть приказано нести с собой зло. Баракалуфикум. Следующая глава, 59 глава. Бабу каули ллахи тааля язуннуна билляхи гайра л-хакки занна л-джахилия. Якулюна галляна миналь амри шай. Куль инна л-амра куллаху лилля. Куль инна л-амра куллаху лилля. Ва каули заннина билляхи занна ссау. Алейхим да ирату ссау. Глава о словах Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Они думали об Аллахе несправедливо, как во времена невежества, говоря, есть ли для нас что-либо из этого дела, скажи, все дела во власти Аллаха. Также Всевышний сказал, те, которые имеют плохие мысли относительно Аллаха, зло это обернется против них. Каля бнул каим фил аятиль уля, фуссира хаза дзан би аннаху субханаху ля янсуру расуляху. وَنَلْ أَمْرَهُ سَيَدْمَحِلُ وَفُسِّرَ بِأَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ بِقَدَرِ اللَّهِ وَحِكْمَتِهِ فَفُسِّرَ بِإِنْكَارِ الْحِكْمَةِ وَإِنْكَارِ الْقَدَرِ وَإِنْكَارِ أَنْ يُتِمَّ الْأَمْرُ لِرَسُولِهِ وَأَنْ يُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَهَذَا هُوَ الظَّنُّ السُّوءُ الَّذِي ظَنَّهُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُشْرِكُونَ فِي سُورَةِ الْفَاتِحَةِ وَإِنَّمَا كَانَ الظَّنُّ السُّوءُ لِأَنَّهُ ظَنُّ غَيْرُ مَا يَلِيقُ بِهِ سُبْحَانَهُ وَمَا يَلِيقُ بِحِكْمَتِهِ وَحَمْدِهِ وَوَعْدِهِ صَادِقٌ. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة المستقرة يضمحل معها الحق أو أنكر أن يكون مجار بقدائه وقدره أو أنكر أن يكون قدره لحكمة البالغة يستحق عليها الحمد بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماه وصفاته وموجب حكمته وحمده فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتوب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا للقدر وملامة له وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا فمستقل ومستكثر وفتش نفسك هل أنت سالم فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجيا. По поводу первого аята Ибн Аль-Кайм сказал: по мнению толкователя Корана, эти злые мысли мучеников заключались в том, что Всевышний Аллах якобы не помогает своему посланнику, и что его дело исчезнет. Другие толкователи считают, что эти мысли заключались в том, что все происходящее, то есть мушрики думали, что все происходящее не является следствием предопределения Аллаха и его мудрости. Их также истолковывали как отрицание мудрости Аллаха, его предопределение и отрицание того, что Аллах завершит дело своего и возвысит ислам над всеми религиями. Это и есть те злые мысли, которые имели лицемерие мушрики, о которых говорится в суре Фатх. Это действительно были злые мысли или плохие мысли, поскольку абсолютно не подобает измышлять подобное восхваленном Аллахе, его мудрости, славе и верном обещании. А те, кто допускает, что кто-то одержит победу над истиной, и кто отрицает то, что все происходящее происходит по его предопределению и предустановлению, и что его предопределение связано с глубокой мудростью, достойной прославления, и кто утверждает, что все происходит по простому стечению обстоятельств, то есть или всего лишь по желанию не более, по желанию Аллаха не более, то есть нет в ней мудрости, тот имеет такие же плохие мысли, которые имеют неверные. И горе тем, которые не веруют от того, что они попадут в огонь. Большинство людей имеют злые мысли об Аллахе под воздействием того, что происходит в жизни с ними или с другими людьми. От подобных мыслей могут избавиться только те, кто познал Аллаха, познал его имена и качества, сознает причину и необходимость его мудрости и прославления его. Пусть каждый умный человек подумает об этом, раскается перед Аллахом и попросит Аллаха простить его за свои злые мысли. Кого не спроси, увидишь раздражение от предопределения и упрек в его адрес. Все говорят, что должно было случиться так-то и так, а случилось так-то и так. Каждый человек в большей или меньшей степени жалуется на судьбу. Проверь себя. Избавил ли ты себя от подобного ропота? Если ты освободишься от этого, то спасешься от великого бедствия, и я не считаю другого способа способом спасения. Или же я не считаю, что ты спасен. بسم الله الرحمن الرحيم شيخ говорит الحمد لله الذي له الحمد كله في ربوبيته وإلهيته وفي أسمائه وصفاته وله الحمد على أفعاله وأفعال الحكمة والإحسان وأفعال العدل وهو ولي الفضل وولي النعمة وله الحمد على ما أنزل الله على رسوله فله الحمد كله وإليه يرجع الأمر كله تبارك ربنا وتعالى وتقدس وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اليوم الدين أما بعد فهذا الباب شيء говорит этот раздел قول الله تعالى слова Всевышнего Аллаха يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر شيء قل إن الأمر كله لله. То есть Всевышний Аллах Субхану Тааля сказал, они думали об Аллахе несправедливо, как во времена невежества, говоря, есть ли для нас что-нибудь из этого дела? Скажи, все дела во власти Аллаха. Ва каули, и также его слова, аззуаннина билляхи занна сау, алейхим дайрату сау, которые имеют злые мысли или плохие мысли относительно Аллаха, и зло это обернется против них. Хава баб закара фиги алимам аль-мусаннив хатайни айтайн. В этом разделе имам Мухаммад Абдул-Вахаб привел эти две главы, эти два аята. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الله جل وعلا موصوف بصفات الكمال وله جل وعلا أفعال الحكمة وأفعال العدل وأفعال الرحمة والبر جل وعلا. В соответствии этого раздела книги Единобожия, то, что Всевышний Аллах Субхану Тааля описан этими полными атрибутами, И Всевышний Аллах Субхану в его действиях мудрость, его действия справедливость, его действия действия милости и благочестия. Фахуа субханаху камилун фи асмаи. Аллах Субхану Тааля полон в своих именах. Ва камилун фи сифатихи, и полон в своих атрибутах. Ва камилун фи рубубиятихи, и полон в своем господстве. Ва мин камалихи фи рубубиятихи, ва фи асмаи, ва сифати анну ля яфалюша илля ли хикматин баляга. И из полноты в его господстве, в его именах и атрибутах, что то, что бы он ни делал, все это соответствует велик полной мудрости.